А у наших хлопців всього недостача. Нечим от ворога обороняться, гонять їх з голими руками. Да ще якийсь главний генерал на ту сторону придався. Що ж это буде, Діночка, подружка моя? Федорка вдруг всклипнула і, прижавшись к Дінкиному уху, зашептала. Погубить той солдат, Дмитро, зовсім он йому голову заморочив. А при чем тут Дмитро? Удивилась Динка. А вот слухай, ты ж ничего не знаешь. Федорка вытерла кончиком платка светлые, как росинки, слезы и припала к плечу подруги. Зимой, как померла у Дмитра маты, так остался он один, як той дубок в поле. Но мы с ним с детства дружили, как двойняшки бывало все вместе. Но так жалела я его, то рубаху ему постираю, то сало у матери стащу. И он тоже слухал меня. Бывало, как не заспорим, все мой верх. «Да, я помню», — усмехнулась Динка. «Ну вот, а теперь же он один в хате». И постучался раз ночью до его человек. Шинель на нем рваная, сам худой, одни кости. Стоит под окном, на костыль опирается. Без ноги, значит. Ну, попросился переночевать. Дмитро, конечно, пустил его в хату, отрезал ему хлеба, всыпал в миску борща. Ну, разговорились, конечно, обо всех новостях. Солдаты говорит. Я, говорит, сам с госпиталя. Выписали меня на все четыре стороны. Только идти мне, говорит, некуда, потому как я раньше у старшего брата за батрака был. А теперь я калека, а у брата жена настоящая ведьма. Сам-то брат принял бы меня, но она ни почем не желает. Вот и хожу я по дворам, где что кому починить. Сам я бондарем могу работать и сапожником. На чужой шее сидеть не буду. Вот и пустил его Дмитро. Живи, места хватит. Ну и хорошо, кивнула головой Динка. Федорка покачала головой. Оно бы и хорошо, почему не пустить человека? Да только язык у того солдата вредный. Я, говорит, всего на этой войне насмотрелся и умных людей послушал. Сомневается, говорит народ, за что мы кровь проливаем? Генералам да офицерам да солдата и дела нет. Вот и скалечили меня, да и выбросили как собаку. А колевай где хочешь. Ну что ж, вздохнула Динка, он же правильно говорит. Может, оно и правильно, но так держи про себя, а то как почнет всех ругать, а то поседают рядом с Дмитро и все бумажку якуто читают. А что в той бумажке написано? Заинтересовалась Динка. А я знаю шо. Хиба они мне скажут. Чула только, что там и за самого царя, и за царицу прописано. А Дмитро развесит уши и слушает. Уж я его прошу, выпроводит этого солдата от греха. А он злится. Куда там? Этот солдат ему теперь лучше родного отца стал. С горечью махнула рукой Федорка. Вырос, наверное, Дмитро, задумчиво сказала Динка. И перед глазами ее вдруг встал застенчивый кореглазый подпасок с переброшенным через плечо серым армяком. Вспомнилось, как еще в первые годы ее жизни на хуторе Дмитро пожаловался на приказчика Павло, который избил его. А Динка, утешая Дмитро, сказала, что скоро будет революция, и тогда они побьют всех панов и царя. «А на шо мне тот царь?» – обозлился вдруг Дмитро. И за что я его буду бить, как я его и в глаза даже не видел? Ни он меня, ни я его. И пан тоже мне ни к чему. Вот приказчик Павло – это другое дело. Динка всегда считала Дмитро тупым, неразвитым мальчишкой. А вот прошло 2-3 года, и случайно зашедший в село солдат сумел чем-то заинтересовать Дмитро, читать с ним вместе какую-то бумажку, может, прокламацию. «Дмитро!» «Я давно его не видела. Прошлым летом его куда-то посылали за коровами?» Живо заинтересовавшись, спросила она примолкнувшую Федорку. «Ну да, у пана под Житомиром еще одно имение. Да вот оттуда они с приказчиком коров пригоняли, ты его и не видела. А сейчас и не познаешь уже. Настоящий парубок стал. Только характер его спортился, не слушает меня. А про солдата хоть говори, хоть не говори, все мимо ушей пропускает», – пожаловалась Федорка. «А ты не говори, не ссорься с Дмитро. Он не должен тебя слушаться в этом деле, Федорка. строго сказала Динка.